От подобных замечаний Бакасса пришел в ярость. В 7 вечера подразделения собрались в лагере Касаи. Некоторые солдаты обнаружили, что оружие заряжено боевыми, а не холостыми патронами, и попросили объяснений. Банза направил на них пистолет и приказал заткнуться. Все к чему-то готовились. В Банге уже начинался праздник. Представь себе такую картину, Сара. В этом городе, где дома вылеплены из красной глины, где почти нет освещения, где полно заброшенных строений, заиграла музыка, и спиртное полилось рекой. Сторонники президента в жандармерии ни о чем не догадывались. Они танцевали, пили, веселились. В 8:30 Бакасса и Банза заманили в ловушку начальника бригады Анри Изамо. Тот, без сопровождающих, пришел в другой стратегический пункт заговорщиков — лагерь Ру. Бакасса приветливо его встретил, раскрыл ему план путча, дрожа от возбуждения. Изамо сначала не понял, а потом расхохотался. И тут же Банза ударил его саблей, плашмя, по затылку. Сообщники надели на Изамо наручники и бросили в подвал. Ситуация накалялась. Теперь следовало добраться до Давида Дако. Воинская колонна отправилась в путь. 40 армейских машин камуфляжных цветов, набитых растерянными солдатами, едва начинавшими что-то понимать. Во главе зловещего кортежа ехали Бакасса и Банза, торжественно восседавшие в белом «Пежо 404». В тот вечер кроваво-красную землю поливал дождь. Легкий зимний дождь, который называли манговым дождем, потому что, по поверью, он помогал расти этим фруктам с сахарной мякотью. По дороге навстречу колонне ехал майор Сана, сторонник Дако. Он провожал домой своих родителей. Сана окаменел и прошептал: «А вот это уже государственный переворот». Прибыв во дворец Возрождения, солдаты тщетно искали президента. Дако нигде не было. Бакасса забеспокоился. Раздраженный он бегал, орал, приказывал проверить, нет ли во дворце подземелья или тайников. Затем колонна вновь тронулась в путь. На сей раз войска распределились по разным стратегическим пунктам. Радиостанция Банги, тюрьма, резиденция министров. В городе воцарился всеобщий хаос. Мужчины и женщины, веселые и пьяные, услышали первые выстрелы. И началась паника. Все разбежались, стараясь спрятаться. Главные улицы были уже перекрыты, появились первые убитые. Бакасса совершенно обезумел. Он избивал пленных, осыпал бранью своих людей, и, наконец, в полном изнеможении убрался в лагерь Ру. Он умирал от страха. Все еще могло повернуться вспять. Он не арестовал ни Дако, ни самых опасных его советников. Между тем сам президент ни о чем не подозревал. Когда он около часа ночи возвращался в Банги, на 17-м километре ему встретились первые группы обезумевших людей, сообщивших ему о перевороте и его собственной смерти. Полчаса спустя Дако арестовали. Когда его привезли, Бакасса кинулся его обнимать, говоря: «Я же тебя предупреждал, с этим следовало покончить». Небольшая группа людей тут же выехала из ворот, держа путь к тюрьме Нгарагба. Бакасса разбудил ее начальника, тот встретил его, вооруженный гранатами, поскольку решил, что это нападение конголезцев. Бакасса приказал ему отпереть все двери и выпустить заключенных. Начальник отказался. Тогда Банза наставил на него пистолет, а начальник заметил Дако, сидящего в глубине машины под прицелом винтовки. «Произошел государственный переворот», — тихо сказал Бакасса начальнику тюрьмы. «Мне нужно освободить заключенных, чтобы завоевать популярность, ты понял?» Тот подчинился. Воры, мошенники, убийцы хлынули на улицы города с криками «Слава Бакассе!». Среди них было несколько особо опасных преступников. Это были люди из племени Кара, которых через несколько дней собирались казнить. Убийцы жаждали крови. Они-то в 2 часа ночи и постучались в дверь нашего дома на авеню де Франс. Наш управляющий, совершенно заспанный, пошел открывать, вооружившись винтовкой. Эти звери уже взломали дверь. Они скрутили Мохаммеда и забрали его оружие. Дикари раздели его и бросили на земь. Ударами палки и прикладом винтовки они разбили ему нос, челюсти, ребра. Прибежала Азора, его жена, и все это увидела. За ней следом из дома выскочили дети. Она прогнала их. Когда Мохаммед упал в лужу, убийцы стали над ним измываться. Наносили удары мотыгой и топором. Мохаммед ни разу не вскрикнул, ни разу не попросил пощады. Воспользовавшись тем, что убийцы совершенно обезумели, Азора попыталась скрыться вместе с малышами. Она спряталась в полузатопленной бетонной трубе. Один из дикарей, стороживший оружие, пошел за ними.